Тьма владела землей, грех сковал людям души. Он недаром хозяином стал на земле, и Сын Божий пришел, потому что был нужен всем живущим во мраке, и мне, и тебе. Он ходил по земле, он все видел, все знает, он дышал тем же воздухом, что дышим мы. Он ходил по земле, чтобы приблизить нас к краю, чтобы силой любви побороть силу тьмы. Он трудился, как мы, уставая от ноши, что Отец возложил на Него и за нас. Жизнь бурлила вокруг суетной и поросшей, и полна была скорби и бед, как сейчас. Он ходил по земле, видел это же небо, те же звезды ему посылали свой свет. Иногда босый был, вдоволь не было хлеба, и, как бедные все, был он скромно одет. Он зажег свет любви на греховной планете, разорвал узы смерти по воле Отца, и теперь вечный свет в жизни каждому светит, кто отдал себе в руки его до конца. Сын ходил по земле, послушание полный, всем болезни и немощи взял на себя. И когда утомляли житейские волны, он взывал «Ава Отче», о силе моля. Те же ветры его с ног порою сбивали, та же злоба людская кружила кругом. Добровольно познал он все наши печали, чтобы их вознести на Голгофу потом. Он ходил по земле в том же теле, что наше, как и мы каждый раз новый день он встречал. Видел сумерки те же и вечер угасший, но в отличие от нас он знал вечный причал. Дни и годы прошли, пролетели столетия. Уж Иисуса Христа в теле нет среди нас. Победив с собой смерть, Он вознесся в бессмертие, но оставил нам свет своих любящих глаз. Он оставил нам свет срок Святого Писания, дал возможность Он каждому жизнь обрести. Приходи ко Христу, ведь не знаешь заранее, сколько будешь еще на земном ты пути. И сейчас ходит Он Святым Духом незримый, заходя в растворенные настежь сердца, оживляя потоком святым пилигримов, возвращая заблудших в объятия Отца. Приходи, не пойди Божьей вечности мимо, приходи, чтобы вечно в огне не гореть, ведь душа не умрет, когда тело застынет, и от тяжких мучений не спасет уже смерть. Уж ничто не спасет, когда нить оборвется твоей жизни земной в кратковременный миг. Пока жив, задержись у Христового колодца, чтобы вечно быть с Ним, чтоб Его ты постиг. Тьма висит над землей, грех сковал людям души, и хозяином ходит по этой земле, чтобы души спасти. Иисус только нужен, только Он засиять может светом во мгле, только Он постоянно зовет, ожидает, что пойдешь к Нему в ноги и скажешь «Прости, только Он». Только Он, Его милость святая, внеземную отчизну осветит пути. Аминь.